Три стены комнаты были почти сплошь уставлены книжными шкафами, полными книг в роскошных переплетах. У Эрика Ягера почему-то вертелся на языке вопрос, ехидный и никак не относящийся к делу. Уж не покупает ли Алекс Хофлигер свои книги на метры? Ведь на библиофила он что-то не похож. Все это я унаследовал от отца. Он был, что называется, книжным червем и интересовался всеми отраслями знаний, пояснил Алекс Хофлигер, видимо, угадав тайную мысль инспектора. Эрику Ягеру стало как-то неловко. Не перегибает ли он палку, наперед не доверяя всем и каждому, или, по меньшей мере, думая о людях хуже, чем они того заслуживают? В конце концов, ведь приходишь к выводу, что сам-то ты ничуть не лучше тех, с кем тебе доводится иметь дело. На стене справа висел средневековый щит в окружении коллекции старинного оружия. Устаревший, но все еще вполне пригодный для употребления арсенал. В комнате были и разные другие антикварные предметы, а также висели хорошие картины, насколько позволяло свободное пространство, между книжными шкафами. «У меня есть охранная сигнализация», — продолжал Алекс Хофлигер. «По теперешним временам иметь дома ценности удовольствие небольшое, смею вас уверить». И Эрик Ягер, не имевший никаких особых ценностей, вполне с ним согласился. Алекс Хофлигер предложил ему сесть в одно из кожаных кресел, окружавших мраморный стол. Сам он подошел к бару, нажал несколько кнопок, и в библиотеке стало очень светло. «Хотите выпить?» «В данном случае нет», — сказал Ягер, который вообще-то не прочь был выпить. Хофлигер налил себе коньяку и подал Труди, усевшийся на табурет возле бара, стакан прохладительного напитка. Сам он так и остался стоять около бара со стаканом в руке, так что Ягер был вынужден задавать вопросы, глядя на него снизу вверх. Не выбрал ли себе хозяин виллы нарочно выгодную позицию для беседы, такую же, как в тех случаях, когда разговаривал со своими служащими или вел переговоры с конкурентами, спрашивал себя Ягер. Взгляд его остановился на портрете красивой темноволосой женщины, лицо которой показалось ему чем-то знакомым. «Это моя мама», — сказала Труда. «Она гостит у своих братьев в Канаде. На будущей неделе вернется». «Моя жена поддерживает тесные семейные связи», — заявил Хофлигер нейтральным тоном, и было непонятно, как он к этому относится. Труда и ее дочь от первого брака. Трудин отец умер. Теперь Эрик Ягер понял, почему между Хофлигером и Трудой не было ни малейшего сходства. Дверь открылась, и вошла довольно высокая бодрая старая дама с тщательно уложенными седыми волосами. Лицо у нее было морщинистое, она прихрамывала, но двигалась быстро и энергично. «Сколько же ей лет?» — подумал Ягер. 70, 80 или еще больше, трудно сказать. Шею ее обвивала нитка жемчуга, судя по окружающей роскошной обстановке, натурального. Ягер поспешно выбрался из глубин своего кресла с твердым намерением больше не садиться. «Моя теща», — представил Алекс Хофлигер. Он сказал это с оттенком гордости, чем произвел на Ягера приятное впечатление. Она протянула ему худощавую ухоженную руку. Красавицей она, безусловно, никогда не была. Фигура несколько угловатая, рот слишком большой, подбородок чересчур твердый. Но в ней чувствовалось то, чего не выразишь словами, хотя в жизни это имеет решающее значение — личность. Старая дама подошла к изящному стулу с довольно высокой спинкой, который, наверное, специально для нее стоял возле бара, и сделала Алексу знак рукой. «Дай мне, пожалуйста, стакан минеральной воды». Потом она непринужденно обернулась к Эрику Ягеру, и тот сразу понял, надо быть начеку, чтобы другая сторона не перехватила инициативу. И еще он понял, что Хофлигер, сказав у Заячьего пруда, что его теща, оставшаяся дома одна, очень нервничает, мягко выражаясь, преувеличил. «Догадываюсь, что произошло несчастье. В чем же все-таки дело?» — спросила она тоном, не допускающим уклончивого ответа. «Главный инспектор Ягер хотел бы задать несколько вопросов относительно Криса Бергмана», — сказал ей зять. «А вы, мама, знаете его лучше, чем кто бы то ни было?» Она взглянула на него с досадой. «Я бы попросила господ не обращаться со мной, как с маленьким ребенком. Прежде чем отвечать на вопросы, я, мне кажется, имею право знать, что произошло». «Боюсь, известие вас взволнует, мама», — успокаивающе сказал Алекс. «Я в своей жизни пережила достаточно, чтобы не впадать сразу же в панику», — отрезала она. «Юноша попал в аварию на своем ужасном мотоцикле?» Эрик Ягер поспешил вмешаться и взять инициативу в свои руки. «Видите ли, мы, фрау, «Мы пока точно не знаем, что произошло». Она испытующе посмотрела на него. Но дело, очевидно, достаточно ясное, коль скоро шеф отдела по расследованию убийств пришел сюда задавать вопросы. «Я вас хорошо знаю. Последние годы ваша фотография не раз появлялась в газетах». Она задела его больное место. Эрик Ягер вспомнил омерзительные газетные снимки, на которых он тупо таращил глаза в объектив фотоаппарата, топчась на месте преступления. Да, вряд ли стоит расценивать слова старой дамы как комплимент. Как я уже сказал, пока далеко не ясно, что именно произошло. Возможно, несчастный случай, но только не из-за мотоцикла. Криса убили наповал выстрелом в грудь, потому я сюда и приехал. Она медленно покачала головой, по всему было видно, что она действительно расстроилась. Но почему же, ради бога, почему? Не могли бы вы мне рассказать об этом юноше, в частности, о его характере? Он опять повернулся к Хофлигеру. Тот пожал плечами и налил себе еще. Ягер где-то читал недавно, что хороший коньяк надо пить в умеренных дозах и, разумеется, не в таком темпе, как это делал Алекс Хофлигер. «Может, он по привычке?» — подумал Ягер. «Я уже говорил вам, что почти не знал его. Крис помогал нашему садовнику. Вот он-то, верно, сможет сообщить что-нибудь существенное. Мы практически не знаем о нем ничего, даже как он справлялся со своей работой». «Говори только от своего имени, Алекс», — возразила ему старая дама. «Я лично была с Крисом в некотором контакте, правда, в основном по поводу сада». Она посмотрела Эрику Ягеру прямо в лицо. «Рул слишком стар, чтобы выполнять тяжелую работу один без помощника. Кроме того, он наш шофер. Зять сам водит машину, но моя дочь и я не умеем. Рул возит нас в Фиате. Шоферские обязанности и работа в нашем большом саду очень много для одного человека, поэтому мы наняли ему помощника». «Когда это было?» «В прошлом году, в октябре. Надо было подготовить сад к зиме, с тех пор я не раз толковала с Крисом о розах, других цветах и растениях, ну и, конечно, о погоде. Вам он был симпатичен?» «Да, вполне». «Насколько я могла судить по тем общего характера разговорам, какие мы с ним вели, но что касается его личной жизни, мне известно только, что его воспитали бабушка с дедушкой, которые умерли один за другим, и я, правда, не знаю, что скрывалось за его внешней привлекательностью. Что вы хотите этим сказать?» «Именно то, что говорю. Когда люди разговаривают о вещах, которые интересуют их обоих, они в известной степени проникаются взаимной симпатией. Но больше им друг от друга ничего не известно. Я, например, убеждена, что Крис видел во мне покладистую старуху, но он даже понятия не имел, что я могу быть весьма придирчива, если поступают не по-моему. С другой стороны, и у Криса мог быть не столь уж милый характер, только я-то об этом не знаю. Вполне возможно, что пулей он обязан как раз одному из свойств своего характера. Мне кажется, вы рассуждаете так же. Правда, убийство могло быть и абсолютно бессмысленным, но это маловероятно, так ведь?»